Сингхананда Станитакхоши, Парвата Санха Тараджи, Ганхахастинам, Швета Ганхахастинам, Нитядюктой, Аникшипта Дхурой, Сумати, Суджати, Падмашригарбхой, Падмавьюхой, Авалокитешварой, Махастха Мапрапты, Брахмаджалы, Ратнапитхи Шуклы, Мараджиты, Аланкара Кшетры, Суварна Чуды, Мани Чуды, Майтреи, Манджуши Кумарабхуты. Этими и другими бодхисаттвами числом в 32 тысячи. К тому окружению присоединились те 10 тысяч брахм, Брахма Шикхис, из четырехматериковой области мира Ашока и так далее, прибывшие, чтобы посмотреть на Бхагавана, поклониться, совершить почитание и послушать учение. К тому окружению присоединились и те 12 тысяч шатакрату, каждый из которых тоже пребывал из своего четырехматерикового мира. Соответственно, к тому окружению присоединились и известные как Великий Владыка Брахма, Шатакрату, хранители мира, боги, наги, якши, гандхарвы, асуры, гаруды, кинары и махараги. Туда пришли, соответственно, и четыре вида свиты – монахи, монахини, миряне и мирянки. Далее. Восседая на львином троне, называющемся сущность счастья, Бхагаван, полностью окруженный многими сотнями тысяч окружающих, проповедовал учение, обратившись к ним лицом, превосходя всех окружающих так же, как сильно возвышающийся над морем царь гор Сумеру, восседал на львином троне сущность счастья в сиянии, блеске, сверкании. Далее, личхавский юноша, бодхисаттва Ратнакара и целых 500 личхавских юношей вышли из великого города Вайшали, держа зонтики из 7 драгоценностей, и отправились туда, где была роща Амравана, где находился Бхагаван. Придя, поклонились, коснувшись головой ног Бхагавана, и сделав 7 раз обходы вокруг Бхагавана, попросили Бхагавана оказать покровительство, почтив его поднесением тех драгоценных зонтиков, которые держали. Попросив оказать покровительство, расположились в стороне. Как только были поднесены эти драгоценные зонтики, сразу же после этого, благодаря волшебной силе Бхагавана, эти драгоценные зонтики стали одним. И оказалось, что этот драгоценный зонтик накрыл все эти области мира из миллиарда миров. Те же пространства области мира, состоящего из миллиарда миров, оказались внутри этого самого большого драгоценного зонтика. Внутри этого большого драгоценного зонтика оказались и все те цари гор Сумеру, которые имелись в этой области мира из миллиарда миров, а также горы Химагири, Мачалинды, Махамачалинды, Ганхамаданы, Ратнагири, Суварны, Калагири, Чакравалы и Махачакравалы. Внутри этого большого драгоценного зонтика оказались и все те великие моря, которые имелись в этой области мира из миллиарда миров, и другие моря, озера, пруды, реки, ручьи и ключи. Внутри этого единственного большого драгоценного зонтика оказались также все те, сколько есть в этой области мира из миллиарда миров, дворцы солнца и луны, звезды, небеса богов, обители нагов, обители якш, гандхарвов, асуров, гарут, кинар и махарагов, обители четырех великих царей Махарадж, селения, городки, города, большие города и столицы. Те слова, которые возникали при объяснении Будды, в мире 10 сторон звучали так, как если бы исходили из-под этого единственного драгоценного зонтика. Далее. Увидев такое деяние Бхагавана, это великое чудесное явление, те, обладающие всем окружающие, изумились. почувствовали удовлетворение и обрадовались. Придя в восторг, возликовали и, пребывая в блаженстве, поклонились Бхагавану и сели, смотря не мигая. Далее, увидев такое деяние Бхагавана, это великое чудесное явление, личхавский юноша Ратнакара поставил на землю коленную чашечку правого колена и, поклонившись со сложенными ладонями в ту сторону, где находился Бхагаван, восхвалил Бхагавана в таких стихах.